«Я спасу тебя, Анастасия», — прошептал отец Гурий. «Я вернусь и найду тебя». От дождей озеро вздулось. Солнце, как пустое бельмо, лишь изредка маячило за тучами. Листья деревьев, трава, птенцы и звериный молодняк остановились в росте, выжидая тепло. К концу мая у отца Гурия закончился съестной припас. Но Господь никогда не оставляет спасающегося. Во влажной низине рядом с храмом изобильно взошла смыть. Знать Богом велено этой травке вскармливать гибнущий род земной. Некогда добродетельный Ной, едва сошед на просыхающий брег, удовалил сныть все свое несметное зверье. Сныть первой взошла из хляби потопа и в годы недорода спасала людей и скотину. И сейчас, невзирая на холод, бодро тянула к свету сжатые зеленые ладошки. Отец Гурий смущенно баловал утробу сахарными корешками и сладковатыми вяжущими листьями, утешаясь тем, что удивительная травка была почти единственной пищей преподобного Серафима Саровского.